Глава 20. Бенедикт Осборн. Я стоял у окна, неторопливо пил горячий чай и наслаждался огнями вечернего Лондона и тишиной в квартире. А еще пытался понять, что же меня смущает в знакомой до мелочей обстановке, в привычной до последнего атома атмосфере квартиры. Маргарет не было уже третий день. Ее смены в баре закончились, и девушка вернулась в Рединг на учебу, торжественно объявив, что обязательно вернется и, милый, не скучай. Зараза. Разве можно по ней скучать? По слишком звонкому голосу, ввинчивающемуся в уши, по пушистым длинным волосам, которые валялись абсолютно везде. У меня в доме есть кошка, но самое линяющее существо — это женщина. Парадокс. Присмотревшись к подоконнику, я закатил глаза и снял с него очередной волосок. Кошмар. Про осаду в ванной я уж молчу. Этой девушкой пропитался сам воздух квартиры, и если сначала она меня этим душила, то сейчас, на исходе третьего дня, я понял, что мне начинает ее не хватать. Задорные улыбки, того, как она заваривает чай, смеха и голоса, тихих шагов босых ног по паркету. Она проникла даже в мои сны. Все так же стояла у окон в одном белье, перекинув через плечо копну волнистых локонов, но уже не била словами, а ласково смотрела. И, неторопливо заводя руки за спину, расстегивала бюстгальтер, выпуская на волю высокую грудь. Бред какой-то. Я раздраженно с громким стуком поставил чашку на столик и постарался не поддаваться эмоциям, а разобрать свое состояние с точки зрения логики. Будем объективны. Все, о чем я думаю, это физическая привлекательность Маргарет. Стало быть, нужно перестать валять дурака и съездить в гости к прелестнице Марлен. Не зря я, в конце концов, оплачиваю ее квартиру и ежемесячно пополняю кредитку на приличную сумму. Вытащив телефон из кармана, я набрал нужный контакт. Почти сразу на той стороне раздался томный женский голос с легким немецким акцентом. «Бенедикт, дорогой, какой приятный сюрприз!» «Добрый вечер», — коротко поздоровался я и сразу перешел к делу. «Я буду у тебя через час». «Но ты не предупредил заранее, и я сейчас на...» «Не интересует», — досадливо поморщился я. «Ты помнишь условия нашего сотрудничества. Через час». «Хорошо». Марлен попыталась было изобразить интонациями прежнюю томность. «Жду с нетерпением». Я отключился, не прощаясь. Быть может, такое поведение многие посчитали бы слишком сухим, но я всегда понимал, что правильно расставленные приоритеты — залог долгого и благополучного сотрудничества. Потому не собирался отступать от тех договоренностей, что мы достигли, когда Марлен согласилась стать моей любовницей. Пока я неторопливо собирался и спускался к машине, то вспоминал историю нашего знакомства с этой, со всех сторон, примечательной немкой. Марлен сбежала в Англию из Германии пару лет назад. Она особо не распространялась о причинах, но, как педантичный человек, я, естественно, выяснил всю подноготную этой женщины. Что особо импонировало мне в Марлен, она отлично понимала, чего хочет от отношений, и с истинно немецкой ответственностью подходила к условиям договора. Так как я был брезглив, то основным требованием было не заводить параллельных интрижек. Если я ее обеспечиваю, то она доступна в любое время дня и ночи только для меня. Оставляет любой раут, бросает любую подружку и возвращается в арендованную квартиру. Мне это всегда нравилось. Предсказуемость и определенность — вот мои главные требования от жизни. И я был готов положить немало сил, чтобы прогнуть мир и получить желаемое. Почему же сейчас это вызывает не удовлетворение, а недовольство? Именно то, что раньше казалось образом жизни и единственно правильным вариантом. Я доехал до новостройки в престижном районе и, оставив машину на парковке, поднялся к любовнице. Она открыла мне. Платиновая блондинка, как всегда совершенная и сдержанная. Скромный наряд, туфли-лодочки на высоких шпильках, идеальный макияж и дежурно приветственная улыбка. «Здравствуй, Бенедикт», — проворковала Марлен и потянулась к моей щеке, чтобы коснуться поцелуем воздуха возле кожи. Почему-то это действие вспыхнуло диссонансом где-то под кожей. Она вся — сплошной диссонанс с желаемым. Когда-то я сам сказал, что меня не интересуют развратные встречи в пеньюаре у дверей. И умница Мар приняла правила игры. А сейчас они вдруг осточертели до зубовного скрежета, так же, как и ее игра в идеальную аристократку. Впрочем, она ею и была, только немецкой. А хотелось иного, живого, яркого, светлого. Перед глазами вновь полыхнул образ русской девушки, естественной, красивой, с яркой мимикой, когда она выговаривала мне свое честное мнение, стоя у окна в одном белье. «Здравствуй», — эхом откликнулся я, но позволил увлечь себя вглубь квартиры. Каблучки цок-цок-цок. Раньше это меня возбуждало, а сейчас звуки впивались в сознание и раздражали. А также невольно думалось о том, что мягкие шаги босых ног в моем доме звучали намного приятнее. Дальнейшее напоминало мне отлаженный ритуал. Вино, короткий разговор ни о чем, а после страстный порыв в спальне. Но, вжимая в постель бьющееся в экстазе тело Марлен, я не мог отделаться от желания представить совершенно другую женщину. Оргазм принес облегчение, но не удовлетворение. Я лежал, ощущал прижимающуюся ко мне довольную, как кошка, женщину и понимал, хочу уехать из этого дома. «Уже все?» — недоуменно спросила немка, грациозно поднимаясь со смятой постели. «Обычно ты остаешься до утра?» «Дела», — коротко ответил я, завязывая галстук. Умница Марлен не стала допытываться, а, накинув тонкий халатик, проводила до двери. Я ощущал себя неуютно, тревожно. Будем объективны, если бы мне просто перестала нравиться любовница, не было бы никаких проблем. Они легко и быстро меняются. Но здесь дело было в том, что мне начала нравиться другая женщина. Конкретная женщина. Неподходящая мне женщина. Маргарет. Та, что вошла в жизнь и поставила ее с ног на голову. Бред. Как это вообще возможно? У нас с ней нет ничего общего. Никаких интересов или взглядов. Никаких пересечений. Мы разного круга, разного воспитания. Мы бы никогда не познакомились ближе, если бы не этот дурацкий спор с Джоном. Неужели меня и правда потянуло на плебеек?